сущности, она совершенно правильно поступила. Дальше было бы позорное существование. Конечно, авторучки стащили. Пришла открытка от Сикорского. Нужно написать ему доверенность на получение в милиции каких-то драгоценностей М.И. Сейчас напишу. 21-го в Чистополь прибыл из Москвы директор Литфонда Хмара. Он встречается с Муром и советует ему уехать в Москву. Он говорит, что школы в Москве работают нормально, бомбежки почти прекратились, и Мур там вполне сможет учиться. Мур недоумевает, почему, собственно говоря, 10-го тот же Хмара дает распоряжение зачислить его в интернат в Чистополе, а теперь 21-го советует возвращаться в Москву. Хмара объясняет, что когда пришло известие о смерти Марины Ивановны, то в Литфонде решили, что надо забрать его из Елабуги и поместить в интернат. Но теперь, быть может, Муру было бы лучше все же в Москве, а не здесь. В Москве у него родственники. А Муру действительно осточертел Чистополь, и он рад был бы удрать. 22-го Хмара дает ему нужные бумаги для отъезда. 28-го Мур уехал. В интернате вздохнули с облегчением, как мне теперь об этом рассказывали. Не сомневаюсь, что прежде чем встретиться с Муром, Хмара уже все разузнал о создавшейся обстановке. От Мура просто хотели избавиться. И вовсе не потому, что близкие его были репрессированы. Жили же в интернате Юра Барт и его сестра, родители которых сидели в лагерях. Хотели избавиться от самого Мура, от чужеродности его, от несделанности его по общему образцу и подобию. Боялись нести за него ответственность. Его хотели сбыть с рук, как сбыл его с рук Иосеев. Но направляя Мура в Москву, Хмара должен был знать, что в Москве не прописывают, и об этом знала даже Марина Ивановна еще летом, когда хотела съехать с Покровского бульвара. Мур, конечно, мог запамятовать или вовсе пропустить это мимо ушей, но, прибыв в Москву 30-го, после кошмарного путешествия, он сразу столкнулся с этой проблемой. 8 октября он записал в дневнике, что обращался за помощью к Оренбургу, и тот сказал, что прописать его в Москве нельзя и что его отправят либо обратно в Чистополь, либо в Среднюю Азию. Кто посоветовал Муру обратиться к Лебедеву Кумачу? Была ли Марина Ивановна знакома с ним? Встречались ли она и Мур с ним и раньше? Но кандидатура была выбрана удачно. Лебедев Кумач в те годы был очень популярен. Его песни «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля» или «Сердце, как хорошо, что ты такое», или «Широка страна моя родная» распевали все, от мала до велика, а в дни войны маршевые роты, отправляясь на фронт, отбивая шаг по мостовой, сотрясали московские улицы громовым. «Идет война народная, священная война». Лебедев Кумач, по-видимому, был отзывчивым человеком. Он написал Муру бумагу в Главное управление милиции, а там записка его тут же возымела действие. 11 октября Мура прописали, но началась паника, началась массовая эвакуация столицы. 12-го я рассказывала уже об этом. Все писатели были вызваны в Союз за билетами и эвакуационными документами. Уезжали в Куйбышев, Казань, Чистополь, Ташкент. 14-го Мур узнает от Александра Кочеткова, что Союз эвакуирует писателей в Ташкент и решает уехать туда. В эти дни, видно, Муру было не до дневника. Только 30 октября он делает запись в поезде, везущем его в Ташкент. Так что Измаил Муфазаров соученик Мура по ташкентской школе.